Складской комплекс компании «Центр медпереработка». Москва. Проектируемый проезд. 30 июля. Понедельник. 10.12. Со времен работы в закрытом институте в должностных обязанностях Геннадия Прокопьевича Монастырева не произошло существенных изменений. Все так же не обласканный научными степенями, званиями и известностью, он по-прежнему занимался любимой фармакологией, правда, с практическим уклоном. Теперь в ведении Геннадия Прокопьевича находились не только научные исследования, но и производство, что подразумевало и составление смет, и подготовку персонала, и контроль качества, и... Новая должность Монастырева только называлась директор департамента изысканий. Заниматься приходилось многими вопросами, но Геннадий Прокопьевич не жаловался. Платили в Центр медпереработки отменно. И если бы не некоторые детали, то можно было бы с уверенностью сказать, что жизнь удалась. А о деталях Монастырев предпочитал не задумываться. «Как вы себя чувствуете, Виктор?» Геннадий Прокопьевич бросил на подопытного быстрый внимательный взгляд. Ответом послужило невнятное бормотание. «Повторите, пожалуйста. Виктор...» Сидящий на стуле угрюмый, плохо выбритый мужчина лет 30, одетый в тонкий серый комбинезон, сглотнул и нехотя проворчал. «Когда Ханка будет?» «Начиная с субботы, подопытные требуют стим два раза в день», – деловито сообщил Монастырёву ассистент. «Сначала мы отказались увеличить им дозу, и к вечеру у всех испытуемых было констатировано состояние наркотической абстиненции». Виктор, внимательно прислушивавшийся к разговору, но не понимавший ни слова, недовольно скривил рот. «Какие мы тебе гомики, сука! Не было ничего такого!» Что именно он понимал под словом «абстиненция» осталось загадкой. Монастырев поморщился. Интеллектуальный уровень подопытных оставался крайне невысоким. Опять отличие в деталях. В институт для экспериментов присылали уголовников, а в лабораториях Центр медпереработки предпочитали бродяг. Впрочем, Геннадий Прокопьевич с трудом улавливал разницу между этими понятиями, ведь обе социальные группы находились за пределами общества, а увлеченный наукой Монастырев даже в структуре государственной власти разбирался с большим трудом. Единственное, что для него было по-настоящему важно, так это наличие среди подопытных представителей трех типов. Относительно здорового человека, насколько может быть здоровым бродяга, алкоголика и наркомана со стажем. Мужчина, сидящий перед ним сейчас, относился к третьему типу. Он давно подсел на героин и до вынужденного прихода в большую науку промышлял на московских вокзалах мелкими кражами. «Скажите, Виктор, — полюбопытствовал Монастырев, — ломало вчера сильно?» Испытуемый снова скривился. «Сильно. Я-то еще привычный. Бывало и сильнее крутит. А вот Васильичу совсем плохо было». Внезапно в глазах Виктора мелькнул страх. «Слышь, хозяин, а Ханку нам еще дадут?» «Мы попробовали снять синдром метадоном», — негромко добавил ассистент. «Но их организмы требовали стим. Реакция была неожиданной. Признаки абстиненции усилились. У всех подопытных наблюдалась обильная рвота, резкое повышение температуры, а самый старший из них даже потерял сознание. После этого я распорядился дать еще по одной дозе стима». «Вы поступили абсолютно правильно», — кивнул Монастырев. «Мы не можем позволить себе потерять подопытных. Исследования вступают в самую интересную фазу». Он замолчал, рассеянно почесал кончик носа и усмехнулся. Значит, им нужен только стим». Холодные пальцы Геннадия Прокопьевича задрали века Виктора, и Монастырев внимательно изучил голубые глаза испытуемого. «Странно. Что-то не так?» Ассистент отвлекся от своих записей. «Да нет, все нормально», — медленно ответил Монастырев. Зрачок Виктора приобрел золотой оттенок. В пятницу, когда Геннадий Прокопьевич осматривал подопытных в последний раз, этого странного блеска не было. «Из-за стима?» «Сегодня вечером вместо стима дадим героин», — решил Геннадий Прокопьевич. «Обязательно предупредите меня перед уколами. Я хочу лично наблюдать реакцию». «Вы думаете, она будет такой же?» — прищурился ассистент. Монастырев помолчал, затем слегка улыбнулся. «Возможно». Ассистент покачал головой. «Вы понимаете, что это значит?» «Не хуже вас, молодой человек, не хуже вас». Геннадий Прокопьевич отошел к стене. «Возьмите у Виктора и у всех остальных кровь на анализ». «А мне дадут Ханку?» Снова подал голос испытуемый. «Безусловно». «Что же за золотистый блеск?» С тех пор, как его выгнали из института, в жизни Геннадия Прокопьевича Монастырева случалось всякое. Первые после увольнения дни запомнились постоянным гнетущим страхом. Монастырев не мог есть, пить, даже передвигаться. Голодный, немытый, он в полной прострации неподвижно лежал на диване, ожидая, что вот-вот распахнется дверь, и невыразительный, как и сам Геннадий Прокопьевич, человек в штатском, устало предложит ему проследовать в тюрьму. Шутка сказать, такое ЧП. В ночных кошмарах Монастыреву снились обколотые ратником уголовники, громившие лабораторную зону, безумные глаза, оскаленные рты и, самое главное, нечеловеческие силы и скорость. 6 убитых охранников, уничтоженное оборудование, исчезновение ценнейших записей. Взбунтовавшиеся бандиты подожгли 3-й этаж института, вырвались во двор, но там их уже ждала вызванная по тревоге комендантская рота. Длинные автоматные очереди Геннадию Прокопьевичу тоже снились. Что происходило во дворе института, он только слышал. Но позже, когда сотрудников выводили из здания, Монастырев успел разглядеть, как хмурые солдаты окатывали асфальтовый пятачок мощной струей воды из пожарного рукава. А неприметный серый фургон, в который грузили покрытые синими татуировками тела, уехал еще раньше. Возможно, Геннадию Прокопьевичу удалось бы выкрутиться и на этот раз. В конце концов, бунт уголовников стал возможен исключительно благодаря ратнику. И результаты, которые этот препарат показал, превзошли самые смелые ожидания. Но тщательное исследование тел подопытных вновь подтвердило ускоренный процесс старения. Ратник буквально насиловал организм уголовников. И если бы не бунт, они бы умерли от старости в течение 2-3 дней. Это была катастрофа. Тем не менее, за Монастыревым никто не пришел. Перепуганное руководство института, стараясь прикрыть себя, приложило максимум усилий, чтобы спустить дело на тормозах. Поняв, что следствие ему не грозит, Геннадий Прокопьевич попытался устроиться на работу. Надо было налаживать новую жизнь. Но очень скоро понял, что в качестве прощального подарка бывшие работодатели выписали ему волчий билет. Монастырева не брали ни в один институт, ни в одну лабораторию. Он не мог устроиться даже провизором в провинциальную аптеку. Полный негласный запрет на деятельность, даже близкую к прежней профессии. А вскоре империя развалилась. И Геннадий Прокопьевич окончательно перестал понимать происходящее вокруг. Жизнь превратилась в унылую череду одинаковых серых дней, ведущих в никуда. Ее единственным смыслом был поиск пропитания на ближайшее время. Монастырев брался за любую работу. Торговал газетами, подрабатывал грузчиком в магазине, разносил рекламные буклеты и до сих пор удивлялся, как получилось, что он не спился. Тем не менее, о самоубийстве Геннадий Прокопьевич подумывал, но не успел. Езус Раймондович Крысаулос отыскал Монастырева на барахолке, в которую после развала империи на некоторое время превратился знаменитый на весь мир Олимпийский стадион «Лужники», и где бывший заведующий сектором секретного научного института брал уроки мелкой торговли у полуграмотного азербайджанца. Появление энергичного и богатого владельца крупной медицинской компании, который выразил глубокую заинтересованность в услугах опытного ученого, Монастырев расценил как чудо и, ни секунды не колеблясь, принял сказочное предложение. На голову Геннадия Прокопьевича неожиданно свалилось все, о чем он только мог мечтать. Собственная лаборатория, невероятный доход. За один месяц Монастырев заработал столько же, сколько за полтора предыдущих года. И самое главное – возможность заниматься любимой наукой. Те задачи, которые первое время ставил Крысаулос, Монастырев решал на лету, вовсю используя свободное время для собственных изысканий. Геннадий Прокопьевич мечтал модернизировать «Ратник», создать, наконец, идеальный стимулятор. Но у Езоса Раймондовича были свои соображения насчет нового подчиненного. 3 месяца Красаулос приглядывался к Монастыреву, а затем в один прекрасный день предложил разработать план производства нового препарата. Маленьких таблеток с вытесненным на них смешным изображением кролика. В те времена экстази только входил в моду. Но энергичный Езос Раймондович был уверен, что у этого наркотика большое будущее. И не ошибся. Красаулос вообще редко ошибался и в бизнесе, и в людях. Известие о том, что основным видом деятельности компании «Центрмедпереработка» является производство синтетических наркотиков, Монастырев воспринял достаточно спокойно. Он хорошо помнил и волчий билет, и развал империи, и пьяных грузчиков, и поучения азербайджанца, и многие другие ситуации, которые ему довелось пережить. Общество не смогло обеспечить ему нормальную жизнь, и Геннадий Прокопьевич без колебаний ответил обществу встречной любезностью. Разработанный Монастыревым план производства экстази давал 10% экономии по сравнению с мировыми аналогами, а учитывая то, что Красауласу не приходилось тратиться на транспортировку, он мог предложить дилерам настолько низкие цены, что меньше чем за месяц стал монополистом в этом сегменте московского рынка. Выросли и производственные возможности компании. По заданию Красауласа Геннадий Прокопьевич запустил производство целого ряда синтетических наркотиков. По-настоящему увлекся этой областью фармакологии и теперь готовился к производству своего собственного детища – «Стима». Принципиально нового синтетического наркотика, не имеющего аналогов в мире. Этот препарат был прямым наследником «Ратника». Монастырев не мог отказаться от своих старых идей. «Откуда же у него этот золотистый блеск? Что могло дать такую странную реакцию?» Монастырев снова подошел к Виктору, молча поднял ему веко и еще раз осмотрел глаз. Блеск не проходил. Казалось, что где-то в глубине зрачка испытателя разгорается золотистый пожар. «Что-то не так?» — поинтересовался ассистент. «Да нет, все в порядке», — пробормотал Геннадий Прокопьевич. «Мне нужны результаты анализа крови как можно быстрее и еще...» «Да?» Монастырев провел рукой по волосам. «Как вы оцениваете физическое состояние подопытных?» Молодой человек пожал плечами. «Как совершенно удивительное, Геннадий Прокопьевич! Испытуемые демонстрируют поразительное здоровье. У них улучшился аппетит, замечательный сон. Вообще нервная система, которую, по идее, наркотик должен был поразить в первую очередь, в полном порядке. Единственная аномалия, которую я наблюдаю, это стойкая зависимость от стима». Ассистент с уважением посмотрел на Монастырева. «Я уверен, Геннадий Прокопьевич, что ни один врач не назовет наших подопытных наркоманами». «Пока не увидит ломку». «Да, пока не увидит ломку», — согласился ассистент. «В остальном эти люди вполне нормальны». «Миллионы». Монастырев, пытаясь скрыть волнение, опустил руки в карманы белоснежного халата. «Миллионы? 2, максимум 3 приема, и абсолютно здоровый человек полностью наш. При этом он сохраняет все производительные функции». «Но откуда же взялся этот золотой блеск?» Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянул массивный охранник в черной форме. «Геннадий Прокопьевич, вас вызывает Езос Раймондович». «Нет. Я считаю, что мы вернулись абсолютно вовремя», — спокойно произнес Красаулос. «Часть товара мы все равно будем отправлять по твоим каналам, в регионы. Но ты должен понять, Москва — необъятный рынок, испытывающий потребность в нашей продукции. В конце концов, я должен развивать производство или нет?» Езос Раймондович помолчал, затем улыбнулся. «Да, повышенные обязательства. Я рад, что мы понимаем друг друга. Увидимся». Он положил трубку и посмотрел на Монастырева. «Извините, Геннадий Прокопьевич». «Ничего страшного». Красаулос потер руки. «Что же, Ваш доклад о состоянии производства на фабрике меня впечатлил». По-русски Езус Раймондович говорил очень правильно, четко выговаривая каждую букву, грамотно ставя ударение. Но эта академическая точность лучше всякого акцента указывала на то, что русский не был для Крысаулоса родным. «Хочу добавить, Геннадий Прокопьевич, что разработанный вами стим очень благожелательно принят на рынке, и мы планируем уже в этом квартале перейти к его производству в промышленных масштабах. Соответственно, ваша личная премия, Геннадий Прокопьевич, существенно возрастет». «Очень рад», — скупо поблагодарил босса Монастырев. Рабочий кабинет Крысаулоса был подчеркнуто аскетичен. Два заурядных стола, письменный и длинный для совещаний, недорогие кресла и скромная, не привлекающая внимания картина Пикассо на стене. Разумеется, подлинник. Езус Раймондович не стремился к показной роскоши и не бравировал своим богатством. Так его воспитали. Карьера Крысаулоса начиналась незадолго до распада империи. В те времена Езус, второй сын третьего секретаря провинциального прибалтийского кома партии большевиков, занимал непыльную и сытную должность первого заместителя старшего помощника начальника отдела Панамского перешейка в Институте Центральной и Южной Америки. Подобная синекура в биографии любого человека означала одно – либо это небольшая пауза, позволяющая запастись необходимыми связями перед гигантским прыжком вверх, либо ссылка. Крысаулос был молод, честолюбив, поэтому всей душой рассчитывал на первый вариант. Он старательно дружил с руководством, обзаводился полезными знакомствами. Но крушение империи едва не поставило крест на его планах. После распада Союза Езус быстро сообразил, что для толкового человека открываются огромные возможности, и сделал правильный выбор, примкнув к одному из либеральных движений. Толковые речи молодого демократа привлекли внимание. Искренний пыл, задор и политическая зрелость быстро сделали сына третьего секретаря депутатом Верховного Совета. У Крысаулоса появилось влияние и харизма стойкого демократа. Он не лез в нефтяные разработки и аферы с кредитами. Он считался честным политиком, что позволило ему раз за разом переизбираться в парламент. Он умел хорошо говорить, и никто не задумывался, откуда у него деньги. «Кстати, Геннадий Прокопьевич, а почему мы до сих пор не избавились от подопытных?» Вопрос был задан вскользь, но серые глаза Крысаулоса внезапно похолодели. Впрочем, Монастырев был уже совсем не тем запуганным за сектором, что несколько лет назад. «Я счел необходимым продолжить наблюдение, Езус Раймондович». «Вы что-то подозреваете?» — ровным голосом осведомился Крысаулос. «Вы обнаружили что-то, способное расстроить наши планы?» Монастырев покачал головой. «Ни в коем случае, Езус Раймондович. Просто у Стима нет аналогов. Я делал его, основываясь на своих старых опытах, давних, уникальных разработках, и мне нужно понять весь механизм воздействия препарата на организм человека». «Стим дает кайф?» — поинтересовался Крысаулос. «Да». «Он вызывает привыкание?» «Да». «Он вызывает ломку?» «Да». «Тогда что вам еще проверять?» Монастырев улыбнулся. «Я хочу знать, к чему приведет человека употребление стима». «К смерти, разумеется!» В голосе Крысаулоса мелькнули веселые нотки. «Разве это не очевидно?» «Не факт», — поднял указательный палец Геннадий Прокопьевич. «Совсем не факт. У всех подопытных наблюдается улучшение общего состояния. Прекрасный аппетит, прекрасный сон, никаких расстройств, в том числе и половых. Более того, один из подопытных, наркоман, сидевший на героине и ставший из-за этого полным импотентом, теперь... Избавьте меня от подробностей личной жизни этих отбросов!» — выставил перед собой ладони Крысаулос. «Вы что, Геннадий Прокопьевич, хотите сказать, что ваш Стим — лекарство?» «Все гораздо лучше, Езус Раймондович!» Монастырев придвинулся ближе к боссу. «Стим обладает всеми свойствами наркотика, но при этом не оказывает губительного воздействия на организм!» «Ломка есть!» Красаулос тоже подался навстречу ученому. «А разрушения нервной системы нет?» «Вот именно!» — воскликнул Монастырев. «Стим не станет причиной смерти! Человек может жить и работать до старости, и все это время будет покупать Стим! И только Стим, потому что...» Геннадий Прокопьевич выдержал паузу. «Потому что, Езус Раймондович, Стим вызывает привыкание только к себе!» «Что?» «Ломка снимается лишь после приема новой дозы Стима!» Монастырев торжествующе посмотрел на босса. «Теперь вы понимаете, насколько я был прав, что продолжил наблюдение?» «Если это действительно так...» Красаулос вскочил и нервно прошелся по кабинету. «Если это так, вы представляете, что это значит?» «Миллионы», — спокойно произнес Монастырев. «Нет, миллиарды. Подобный наркотик не может стоить дешевле». «Продолжайте исследование, Геннадий Прокопьевич». Возбужденный Красаулос вернулся в кресло. «Если ваши подозрения подтвердятся, то...» Он развел руками. «Мы будем не просто обеспечены, мы будем неуязвимы. Ни одно правительство не рискнет преследовать нас. Напротив, они будут умолять продать им лицензию на производство Стима». Красаулос помолчал. «Ведь это не наркотик, Геннадий Прокопьевич. Это инструмент власти».